Наглость Киафы достигла такой степени, что наносит вред нашей торговле. Право продавать предназначенных в жертву животных и обменивать деньги на территории храма он представил только своим родственникам. Ты не поверишь, но во дворе храма у меня нет ни одного обменного стола. Как знать, может, этот простодушный Никодим проводит верную политику. То, что двор храма превращается в базар, неправильно и незаконно. Однако конкуренция не повредила бы на рынке обмена денег. От этого выиграли бы и паломники, которым не пришлось бы так много терять от курса, установленного Киафой. Но его дела меня не интересовали. Я прервал его. Мне хотелось бы встретиться с Никодимом, однако боюсь, что перед римлянином его дверь окажется закрытой. Да нет же, дорогой друг, то, что вы римлянин, будет для него наилучшей рекомендацией, — возразил Арисфен. Наши эрудиты почитают за честь, если римские граждане обращаются к ним за разъяснениями относительно нашей религии. Тебе достаточно представиться человеком, страстно желающим побольше узнать о Боге. Подобное стремление откроет тебе здесь все двери, не налагая никаких обязанностей. Однако, если хочешь, я с удовольствием отрекомендую тебя ему. Итак, мы договорились, что он отошлет раввину записку, в которой сообщит о моем пожелании, а на следующий день с наступлением темноты я зайду к нему. Я взял немного денег, а остальные оставил в банке. Арисфен предложил мне услуги самого опытного гида, который мог бы открыть мне все потайные двери к предлагаемым в Иерусалиме удовольствиям. Однако я ответил, что дал обет воздержания после истощающей зимы, прожитой в Александрии. Он поверил сказанному и выразил восхищение моей силой воли, сожалея, однако, что из-за этого я теряю немало приятных минут. Мы расстались как добрые друзья, и он проводил меня до порога, предложив сопровождающий слугу, который громкими возгласами освобождал бы мне путь, отчего я также отказался, не желая привлекать к себе внимания. Наконец, в последний раз, он заверил меня в своей преданности. Он действительно оказался самым любезным из всех иудеев, а почему-то у меня не возникло к нему симпатии. Его объяснения, лишенные предрассудков, пробудили во мне расчетливость мысли и недоверие. Вернувшись в Антонийскую крепость, я узнал, что Клавдия Прокула неоднократно посылала за мной и поспешил подняться на башню в занимаемые ею комнаты. Она как раз отдыхала, но быстро набросив на себя легкую шелковую одежду и шаль на плечи, вышла со своей подругой мне навстречу. Ее глаза оживленно горели, а морщины на щеках разгладились. «О, Марк, Марк!» — воскликнула она, взяв меня за обе руки. «Царь Иудеев воскрес! Разве прокуратор тебе не рассказывал, что ученики Иисуса этой ночью похитили его тело?» — спросил я. Об этом со слов шести легионеров был составлен официальный протокол. Клавдия раздраженно притопнула ногой. «Неужели ты вообразил себе, что Понтий Пилат мог бы признать то, что не нужно ни его кошельку, ни его спокойствию? А у меня в Иерусалиме есть друзья. Разве ты еще не знаешь, что женщина, которую он избавил от семи демонов и которая постоянно следовала за ним, сегодня на рассвете побывала в его гробнице? Гроб оказался пустой, однако около нее находился ангел, сверкающий, как солнце, одеяниях и с пламенным лицом. Если это так, то можно не сомневаться, что этой женщиной вновь овладели демоны», — сухо ответил я. Поняв, в каком состоянии находится мой рассудок, я отчаялся. Неужели он так помутился, а я уподобляюсь больной женщине? «О, Марк, и ты тоже!» Расплакавшись с упреком, воскликнула Клавдия. «А я думала, что ты на его стороне. Мне даже говорили, что ты сам ходил туда смотреть и обнаружил пустую гробницу. Неужели ты больше веришь Понтию Пилату и каким-то солдатам, чем собственным глазам?» Слезы делали лицо Клавдии каким-то светлым. Меня охватила волна нежности, и захотелось ее утешить. Однако я понимал, насколько опасно было рассказывать обо всем увиденном рассерженной супруге прокуратора. С другой стороны, иерусалимские женщины, которые мечтали о воскрешении и рассказывали о видениях ангелов, по моему мнению, действовали на руку Синедриону, представляя версию о воскрешении совершенно неправдоподобной.